Вурдалак. Версты за полторы от нашей усадьбы, за селом, около погоста, стоял домик нашего священника, отца Савелия Гиацинтова. Домик был старый, скверный, попросту хата, глиняная мазанка, как и все на селе. Только крыта была, в отличие от мужицких, не соломой, а дранкой, деревянными плашками. Было в домике маленькое трехоконное зальце. Окошки выходили прямо в густые заросли сирени, и поэтому свет в комнате был зеленый, и люди в зальце зеленые, как покойники. Потом шла спаленка, в стене которой прорублена была форточка в кухню для подачи кушанья. Была еще комнатка без определенного названия. В ней стояли мешки, кадушки, и спала тетя Ганя, батюшкина сестра. Вся семья батюшки состояла из матушки, дочки Лизы, нашей сверстницы, да вот этой тети Гани, имя которой выговаривалось с придыханием почти на «х» – Ханя. Батюшка был худ, высок, добр и очень беден. Сам, бывало, в высоких сапогах и холщовом подряснике шагал за сохою. Жиденькие косички подкручивал под широкую соломенную шляпу. Матушка была огромная, высокогрудая, нос трубой. Вероятно, от этого строения носа говорила она несколько гнусаво, что производило впечатление надменности. Тетя Ганя появлялась у нас редко, только в самые торжественные поздравительные дни. Я помню ее в ярко-зеленой бархатной кофточке с зеленым галстучком. Батюшку прихожане любили, хотя он был строг. Помню, в церкви, когда причастники, напирая друг на друга, лезли к чаше, он гневно кричал: «Куда прете, козлище? Разве может Господь всех вас сразу напитать? Становитесь в очередь!» Козлище в свитках с огромными собственного изделия толстыми, как бревна, свечами темно-желтого воска толпились испуганно и упрямо и заранее разевали рот. Церковь была маленькая. На полу около амвона прихожане ставили свои приношения причту. Глиняную миску, а в ней торчмя три продолговатых хлеба и в середине жареная курица или квадратный кусок сала, надрезанный крестом. Перед этими хлебами и курами часто видали мы молодую бабу или девчину, покаянно на коленях простаивавшую всю обедню. Это батюшка наказывал за какую-то таинственную провинность, нам, детям, необъясняемую. Притвор церковный украшали две большие картины религиозного содержания, пожертвованные моим отцом. Одна из них запомнилась на всю жизнь. Изображала она бичевание Христа. На первом плане помещалась фигура одного из бичующих, рыжего, волосы дыбом, босого, в ярко-зеленой рубахе. Нога его с невероятно развитым большим пальцем, снабженным на первом суставе огромной шишкой, явно подагрического происхождения, занимала самый низкий пункт на полотне. И поэтому ребята, поднимаемые бабами, чтобы приложиться, целовали именно эту поганую, незабываемую ногу. Служил обедне вместе с батюшкой псаломщик, он же и звонарь. Славился псаломщик необычайно громким сморканием и при этом без помощи платка, что очень возмущало мою тонную старшую сестру. Чтобы образумить неистового псаломщика, она надумала подарить ему носовой платок, которым он немедленно прельстил просверненную работницу. Работница простояла две обедни на коленях перед жареными курицами, а он трубил по-прежнему в руку. Наша подруга Лиза, батюшкина дочка, девочка удивительная, несколько раз видавшая черта и вообще вравшая так вдохновенно и самозабвенно, что даже худела и истощалась, как бы исходила этим враньем. Эта Лиза рассказывала нам, что куры и хлеб и сало запирались в шкаф, и что обед у них никогда не готовился. А если кто хотел есть, то прямо лез в шкаф и ел. Мне это казалось удобством и роскошью гениальной. Когда я вырасту большой и выйду замуж, с этого начинались обыкновенно все мои мечты, у меня в каждой комнате будут такие шкапы. Проголодаюсь в спальне, буду есть в спальне. Проголодаюсь в передней, буду есть в передней. И никаких фокусов не надо. Прямо сунь голову в шкаф и ешь. Впрочем, может быть, Лиза в данном-то случае и не врала. Может быть и правда, у отца Савелия было такое усовершенствованное хозяйство, что в сущности было безразлично. Мы верили Лизе целиком, иначе уж очень скучно и просто было бы на белом свете. Рассказывала Лиза, как приходил к ним портной. Такие странствующие портные появлялись в те годы в помещичьих усадьбах. Придут, обошьют всех, кого нужно, и идут дальше. Так вот, такой портной зашел и к батюшке. Сшил матушке салоп, но это не главное. Главное и самое интересное то, что он потихоньку съел в амбаре всех крыс. «Ах, жалко!» – прибавляла Лиза. «А ты видела, как он их ел?» – в ужасе спрашивали мы. «Нет, этого видеть нельзя. Если бы он узнал, что за ним подсмотрели, он бы тому человеку ножницами голову отхватил». «А откуда же узналась?» «Кривая баба видала». «А как же он ее не убил?» «А она никому не рассказала, он и не узнал, что она видела». Кривая баба жила у батюшки за все, то есть варила, мыла, полола, доила, стены белила, где нужно поливала и где можно подкрадывала. Когда мы приходили к Лизе в гости, баба выползала из каких-то подклетий, долго на нас смотрела и от умиления одним глазом плакала. Приговаривала при этом очень странные слова. «Сидят понюсеньки, таки малюсеньки, и с ручечками, и с ножечками, и глазками пилькают. И что они там себе понимают, чи не понимают, и кто их разберет?» Баба считалась безответной, но во всех таинственных Лизиных рассказах она всегда играла какую-нибудь роль. Баба, мол, слыхала, как на болоте плачут некрещенные младенцы. Баба знала, что у нашей горничной Корнельки под сподницей рыбий хвост. Баба видела, как за старой мельницей какой-то зеленый шишкун лапой гром ловил и под себя прятал. И тех чертей, которых Лиза видала, баба, конечно, тоже видела, только признаваться не хочет, чтобы черт ей как-нибудь не подгадил. Черту ведь очень неприятно, если людям удается за ним подглядеть. Черт должен быть невидимкой, а уж это значит совсем какой-то растяпа, если его человеческий глаз заметил. Мы бабу уважали и побаивались. Особенно уважать стали после того, как она предсказала, что и месяца не пройдет, как будет у Лизы либо братец, либо сестрица. И действительно, в очень скором времени после этих слов пришла к нам Лиза с удивительной новостью. Действительно, родился братец, красавец, весь в матушку, а умен так, что прямо все надивиться не могут. «И что же он говорит?» – спрашивали мы. «Говорит, только когда никто его не слышит. Баба подслушала, как он говорит. Голосок такой тоненький-тоненький, как у комарика. Пора, — говорит, — печку топить, мне холодно». Вот какой родился у Лизы братец. Баба сразу его оценила. Между прочим, мы никогда не узнали, как бабу зовут. Кликали ее все просто бабой. «Баба! — трубила матушка в свой могучий нос. — Баба, наставь самовар! Баба! Тащи горлач молока!» Мы бегали взглянуть на братца. Окрестили его Авениром, называли Венюшкой. Безобразен он был потрясающе, совсем паук. Живот вздутый, руки-ноги тонкие, длинные, и все время выпячиваются и вытягиваются, так что казалось, будто этих рук и ног по крайней мере пары три. И были у него ресницы необычайной длины, прямые, мокрые, прилипали к щекам. А всего страшнее были махры на голове. Красно-рыжие, какие-то словно кровяные, похожие, как у того рыжего, бичевавшего на священной картине. И большие пальцы на ногах также отставали, как у того, и такие же были несоразмерно огромные. Жуткий был ребенок. Отец Савелий, однако, был доволен. Расхаживал по зальцу, заложив руки за спину, и тихо напевал, как определяла матушка, из светского. Мы знали это пение и часто дразнили друг друга. Замолчи, поешь, как отец Савелий из светского. Но радовался он недолго. Ребенок был слаб и хил, и надежды, что поправится, было мало. Отец Савелий стал задумываться. «Поздний плод сей, — говорил он, — поздний плод сей не наберет себе солнечных соков. Не кровеносен, хил и сотрясается». И вдруг все изменилось. Неожиданно и неладно. К семейству отца Савелия нужно еще причислить матушкиного братца. Но был он не постоянным членом семьи, а каким-то приходящим, как в школе бывают живущие и экстерны. Матушкин братец приходил. Так и говорилось: «Ой, к попу нынче лучше не заглядывайте, попадьин братец пришел». Откуда он приходил, почему и почему уходит, этого, кажется, никто не знал. Бывали у нас на Руси такие типы, встречались в разных кругах, больше, впрочем, в купеческих. Внешность у этого братца была незабываемая. Рост огромный, нос фамильный, как у матушки, трубой, кадык выпечен. Платье носил, вероятно, с чужого плеча, потому что все на нем было необычайно коротко и узко. Насколько я теперь помню, было ему лет 26, и был он как будто выгнанный семинарист, личность опустившаяся, страх и позор семьи. Говорили о нем всегда словами грубыми и могучими. Вместо ест – хряпает, вместо пьет – трескает, вместо говорит – рявкает, вместо смеется – гогочет. И не для того, чтобы обидеть его, а, вероятно, потому, что слова обычной человеческой речи слабо его определяли, слишком были нежны для богатырской его личности. Видела я его раза два. Один раз он стоял посреди скотного двора и, размахивая руками, будто дирижируя хором, ревел: «Нелюдимо наше море!» Другой раз сидел на крылечке, шевелил пальцами босой ноги и долго, сосредоточенно, будто удивленно на них смотрел. Потом сказал: «Ишь, как мудро придумала природа! 5 штук натяпано, и все ни к черту не нужны». Здоровье он был совершенно неугасимого. Тетя Ганя рассказывала, как наладила она к зиме мешочек орехов и оставила в зальце. А он пришел, да за один присест все и усидел. «Ну и что же?» – ахали слушатели. «Ну и ничего». Поколотил себя кулаком по животу и пошел спать. Являлся он всегда налегке, без всякого багажа, иногда даже без шапки. Но раз принес какой-то маленький вышитый гарусом саквояжик, с какими в те времена старухи в баню ходили. Поставил в уголок в прихожей, погостил недолго, а когда ушел, как всегда не прощаясь, прислал Аказии с мужиком из села верст за 10 записку. «Забыт саквояж. Прошу немедленно опечатать его именной сургучной печатью и хранить в потаенном месте до моего возвращения». Батюшка страшно перепугался. «Бомба! Динамит!» Хотел было сразу ехать к исправнику и во всем повиниться. Потом решил запечатать. Но печати, да еще именной, у батюшки не было. А ведь сказано строго, именно сургучной. Тогда соблазнился и решил вскрыть и посмотреть. Но в доме матушка не позволила, а во дворе могли подглядеть и донести. И вот батюшка ночью, выждав луну, крадучись как тать, пробрался за амбары и, перекрестившись, повернул колечко. В вышитом бабьем саквояже, озаренные мечтательным лунным светом, лежали бутылка пива и полбутылки водки. Вот и все. Очевидно, братцу не хотелось, чтобы знали, что у него так свято хранится, а с другой стороны, может быть, и беспокоился за ценность, вот и придумал именную печать. Звали это чудовище Галактионом. Называли Галашей. Позднему батюшкиному плоду, младенцу Авениру, было уже 10 месяцев, когда неожиданно пожаловал Галаша. На этот раз оказался он очень припораженным, в демикатоновом сюртуке, даже не слишком коротким, и с какой-то поклажей, завернутой в замасленную газету. «Был на кондиции», — объяснил он и без вопросов, сознавая, что удивляет роскошным своим видом. У галкинского управляющего оболтус оболванил. На экзамен повезут. День был жаркий. Облобызавшись с батюшкой и матушкой, Галаша немедленно спустился в погреб и там, по свидетельству тети Гани, выдул молоко от 4 коров. Коров этих кривая баба при Гане выдоила и весь удой, процедив его, как полагается, отнесла в погреб. Эпизод этот потом много раз рассказывался и всегда вызывал у слушателей сначала недоверие, потом ужас. Но тетке Гане не верить было нельзя, да и сам Галаша не отрицал. «Верно», — говорил, — «выпил. И доведись еще, так и еще выпью». Только что вылез Галаша из погреба, как его спешно перехватила матушка, желавшая поскорее похвастаться своим сыночкой Венюшкой. «Поздний плод», — приговаривал батюшка, — «сотрясается. Продуктов потребляет изрядно, но не растет и не толстеет. Однако тяжел». «Ну, Ольга, покажи своего Веньямина, младшего отпрыска. Покажи дядюшке». Матушка вынула из люльки младенца. «Уже 4 зуба», — сказала она гордо, передавая ребенка Галактиону. Галактион неловко, не глядя на него, поднял младенца к плечу. И вдруг тот весь затрясся и, царапая словно кошка ногтями по демикатоновому галашиному сюртуку, укусил дядюшку за шею. Галаша от неожиданности дико вскрикнул и чуть не выпустил племянника из рук. Матушка в ужасе еле успела подхватить. Галаша тер шею и, выпуча глаза, смотрел на Венюшку. «Господи, да что же это?» – пробормотал он. «Какой страшенный! Прямо вурдалак!» Венюшка действительно был страшен. Огненно-рыжий, щеки в красной коросте, как часто бывает у деревенских ребят, руки-ноги, как прутья. Испугал Венюшка дядю так, что даже смешно. Огромный детина сразу присмирел, за ужином ни до чего не дотронулся. В этом, может быть, и молоко от 4 коров было виновато. Однако ночью стало его трясти так, что даже тетю Ганю разбудил, и та ему на живот горячую золу прикладывала. А утром стал гореть и бредить. «Очень нехорошо он в бреду про Венюшку выражался», — рассказывала тетя Ганя. «Так нехорошо, что даже не повторить», и прибавляла. «Я, однако, думаю, что это ему молоко в голову бросилось». Венюшка ли виноват, молоко ли, а только поправлялся Галактион более 1 месяца. Иссох, кожа желтая, скулы вылезли, как маслаки, стал весь словно объеденная мостолыга. Лечили его старательно, давали водки с перцем и солью, поили липовым цветом, ромашкой, полынью, жгли козью шерсть и 2 раза терла его баба керосином. Никаких результатов. Только раз дал бабе в зубы. До того дошло, что чуть было за доктором не послали. Когда мы приходили к Лизе играть, нас в комнаты не пускали, но через окно видна была в зальце койка и на ней под серой попонкой гигантское тело с торчащими наружу огромными сиреневыми ступнями. Так пропадал бедный Галактион. А Венюшка, между тем, начал неожиданно набираться сил. Очень все удивлялись и радовались. Ест меньше, а толстеет. Щеки налились, раздулись, руки-ноги окрепли. Сытый стал, прыгает так, что уж одного его боялась матушка в люльке оставлять. Еще вывалится. Ползал по полу. Вот раз вышла матушка в кухню, и вдруг слышит, ревет Галаша козлиным голосом. Кинулась в комнаты. Сидит больной на постели, глаза выкатил, трясется весь и орет. А у порога, ухватившись за притолку, стоит на кривых ногах, качаясь, младенец Авенир. Рот разинул и смотрит. Схватила матушка сына, да и как раз вовремя, потому что Галактион стал по полу шарить, сапог ловить, чтобы запустить в племянничка. Бог его знает, что ему показалось. Человек в горячке, что с него спросишь? «Вурдалак! Вурдалак!» — кричит какую-то ерунду. Положили на голову мокрое полотенце, еле успокоили. А вечером подошла кривая баба к батюшке и шепчет. «Отец Савелий, а отец Савелий, кабы этого вурдалашечку да на 9 ден отсель увести, так Галашенька бы и поправился». Батюшка даже побелел весь. «О ком ты, нечестивая, так выражаешься?» Думая, что он укоряет ее в непочтительности к матушкину брату, баба ответила. «Да про Галактиона Тимофеевича. Только что они больны, так я их Галашенькой». Перед такой невинностью растерялся отец Савелий, и гнев у него прошел. Посмотрел на бабу и сказал даже с неким уважением. «Ну, баба, и дура же ты!» А баба на другое утро, отстряпавшись, ушла и пропала до вечера, чего никогда с ней раньше не бывало. Вернулась спокойная, будто и не виноватая, подошла к матушке. «Я в Лычевку сбегала. Теперь все наладим. Иди, мать, в огород чесноку накопай». В Лычевке, всем известно, жила побариха, ведунья, колдунья, повитуха и костоправка. С ней можно было насчет всяких дел советоваться. Матушка, наладившаяся было ругать бабу за отлучку, присмирела. Интересно стало, что за штуку придумала побариха. Первое дело оказалось, чтобы батюшка ничего не знал. Будет знать, дело не выгорит. Второе – навязали чесноку на тесемку и надели Галактиону на шею. Потом пошла баба к младенцу Авениру и стала ему чесночной головкой в нос тыкать, пока тот не заревел. «Ага», – сказала, – «не нравится? Так вот так и знай». Ночью сделались с младенцем корчи. Верно, с перепугу, уж очень страшно кричал на него Галактион. И свершился с того дня перелом. Стал ребенок хереть, а Галактион поправляться. Поправился, но засиживаться не стал. Чуть немножко отъелся, напялил на себя сюртук, разыскал свою поклажу, замасленный сверток и ушел. Но на этот раз попрощался, только не со всеми, а с Авениром. Подошел к люльке, посмотрел. «Что?» — сказал. «Много взял?» «Шиш взял, братец ты мой!» Повернулся, плюнул и ушел. Поздней осенью, вскоре после нашего отъезда, младенец Авенир отдал Богу душу. Родители очень горевали, а кривая баба от батюшки ушла. Теперь, как он померши, жди от него и того хуже. Впоследствии, несколько лет спустя, услышала я деревенскую легенду о страшном поповиче, который был мал, как котенок, а ночью вылезал из люльки, вырастал аж до потолка, 4 коров высасывал, вон оно как переметнулось, и кто по пути попадется, насмерть загрызал. а пришел из Киева ученый дядька, спасенной жизни. Он вурдалака отчитал и душеньку его ослабонил. А лучше всего в легенде было то, что разведала, мол, о Поповиче вурдалаке и обо всех его штуках трехглазая баба. Голос народа — голос Божий, не только прибавил кривой бабе естественный глаз, которого у нее не хватало, но еще и одарил сверхъестественным третьим. А что разнесла по белу свету сама кривая баба, это до меня не дошло. Хотя, пожалуй, насчет третьего глаза именно она и придумала.